На дорогу от главка до дома Ширяева Гуров потратил не более получаса. Плотность потока машин на дорогах по сравнению с утренними пробками несколько уменьшилась. Это вкупе с исправно работавшим кондиционером Peugeot сделало поездку вполне сносной, даже приятной. Оставив машину у подъезда, Гуров поднялся на лифте на третий этаж и позвонил. «Вам кого, гражданин?» Недружелюбно рявкнул домофон. Сыщик молча подставил под глазок видеокамеры свое удостоверение, и через пару секунд дверь открылась. Дверной проем закрывал широкоплечий детина в строгом черном костюме, а за спиной у него маячил молоденький сержант милиции с автоматом на плече. «Я смотрю, вы тут от целого взвода спецназа собрались обороняться!» Язвительно усмехнувшись, поинтересовался Гуров. «У Боси что-то новое стало известно?» Мрачно поинтересовался парень. «Где мы можем поговорить?» Вместо ответа спросил сыщик. «Или вы меня в дверях держать надумали?» «Проходите», — буркнул детина, отступая в сторону. Ничего особенного из себя пятикомнатная квартира Ширяева не представляла. Если, конечно, считать обычными евроремонт, дорогие вещи, антиквариат и ковры ручной работы. Но иного полковник от жилища процветающего бизнесмена не ожидал. Внимательно осмотревшись по сторонам, Гуров хмыкнул и подозвал к себе сержанта. Тот подлетел пулей, козырнул и представился. «Я так понимаю, ты тут с момента вызова наряда?» — поинтересовался сыщик. «Так точно, господин полковник!» — рявкнул тот. Гуров поморщился. «Давай обойдемся без излишнего официоза», — проговорил он. «Как я понимаю, обыск здесь не производился?» «Никак нет!» — снова отрапортовал сержант и тут же замялся. «То есть следователь сказал, что пока в нем нет необходимости?» «Это как сказать», — хмыкнул сыщик и посмотрел на телохранителя пропавшего Ширяева. «Мне нужно, чтобы вы ответили на несколько вопросов. Кстати, представьтесь, пожалуйста». «Николай Ливонов». Все тем же недовольным тоном проворчал детина и пожал плечами. «Спрашивайте. Всем, чем смогу, я вам помогу». «Ну что же, тогда начнем», — улыбнулся сыщик, присаживаясь на диван. «Пока без протокола, а там посмотрим». Многим Ливонов помочь Гурову не смог, но кое-какую полезную информацию все же сообщил. Во-первых, то, что телохранители были не только у самого Ширяева, но и у его жены. И в том, и в другом случае секьюрити работали парами. Но если бизнесмена охраняли четверо человек, посменно подменяя друг друга, то у его супруги были лишь двое телохранителей, основной обязанностью которых было сопровождение Анны Владимировны по магазинам, парикмахерским и шопинг-клубам, в то время, когда супруг по тем или иным причинам сделать этого не мог. Подробности знакомства супругов Ширяевых Николай не знал. Он лишь был наслышан, что его босс и Анна познакомились в каком-то ночном клубе. Зато сказал, что телохранители жены бизнесмена должны быть в курсе всех деталей знакомства, поскольку тогда работали непосредственно на босса и лишь после свадьбы были представлены к его жене. Ну а про саму Анну Ливонов отзывался более чем сдержанно. «Дескать, ничего особенного сказать о ней не могу. Я с ней почти не общался, как и о деловых партнерах пропавшего босса». «Мое дело, господин полковник, тело начальства охранять, а не слушать, что они с партнерами на деловых встречах обсуждают», — сдержанно ответил Ливонов на вопрос сыщика. «Да вы и сами должны понимать, что нашего брата от этих обсуждений довольно далеко держат». «У Ширяева были враги?» Вопрос был, конечно, не слишком оригинальным, но не задать его Гуров не мог. «А у кого их нет?» — хмыкнул телохранитель. «И кто, например?» «Да любой из тех, кому деятельность Виктора Эдуардовича конкуренцию составляла», — пожал плечами Ливонов. «И еще пара десятков таких, кто просто его богатству завидовал». «Что, и покушения были?» Невинно поинтересовался полковник. «При мне нет. А что было до меня, вам лучше в отделе безопасности фермы поинтересоваться». Телохранитель спокойно выдержал пристальный взгляд сыщика. Гуров пожал плечами.